Глава 14. Богдан. Я догадывался, что Лера говорила правду, когда у Лики случился передоз. Мы тогда искали ее дня три. Она пропала, и я едва не совершил непоправимую ошибку. Не отомстил Игорю через его семью. Не потому, что чувствовал что-то к Лике, а потому, что с ней был мой сын. Его мы нашли быстрее. Какие-то люди заметили плачущего в торговом центре мальчика и вызвали полицию. К этому моменту я выбивал из Игоря признание, а он говорил, что никого не трогал, ни Лику, ни Рому. Я не верил. А когда ее нашли на какой-то квартире среди толпы других обдолбанных с передозировкой, пазл в моей голове сложился. Ну и Игорь поспособствовал. Рассмеялся мне в лицо и сказал, что послал ей не ту. После похорон мне надо было как-то объяснить сыну, почему мать оставила его одного и что ее в его жизни больше не будет. Он до сих пор спрашивает, что с ней случилось. Проблема в том, что маленьким детям сложно сказать о смерти человека. А уж если вдаваться в подробности, которых требует Рома, то совсем невозможно. Тогда я отдал приказ узнать, как у Леры дела. Где работает, как живет, все ли у нее в порядке. Отчеты мне присылали каждый месяц, вплоть до того, как я выкупил отель. Она несколько месяцев нигде не работала, а потом устроилась в гостиницу. Ее я купил не специально, просто так совпало. Отчет тогда мне еще не успели прислать, и я его отменил. Зачем, если вот она, прямо передо мной? А теперь, глядя в ее личное дело, в котором числится трехмесячный ребенок, я понимаю, что погорячился с отказом от отчета. Вдруг мне хотя бы в нем написали, что у нее есть сын. Как вообще можно было просрать в отчете наличие ребенка у женщины? Или я настолько хреново поставил задачу, и мои подчиненные решили, что ребенок это не важно? Об этом тоже предстоит узнать. Потом. Сразу после того, как я услышу от Леры правду. Она ведь соврала мне про ребенка. Сказала, что он подруги, а потом переиграла и перекинула все на Майка. Вот буквально полчаса назад я дал своим людям указание выяснить, кто он и что. Если соврала и в том, что у них серьезно, а я почему-то думаю, что это так, то что из всего сказанного и сделанного было правдой? «У тебя получилось забеременеть?» «Да», — говорит, а у самой голос дрожит. «Здесь лучше медицина, да?» «Я даю ей возможность соврать». «Наверное, я хочу убедиться, что при первой возможности она это сделает». «Да, определенно». «Твою мать! Почему не сказать правду? Я, правда, не разбираюсь в гинекологии, но черт! Дети за пару недель не делаются, если с организмом были проблемы. Это всегда длительное обследование, уйма анализов. Если бы дело было в медицине, сейчас передо мной стояла бы счастливая беременная девушка. А может и нет». Не всегда везет получить ребенка с первой попытки, а тут — сразу после того, как мы расстались. «Может, прекратишь, наконец, мне врать и скажешь правду?» Я боюсь ее услышать, эту правду. Подсознательно уже давно все понял и принял, приготовился к тому, что у меня еще один ребенок и снова сын. А когда спросил, осознал, что услышать это признание еще не готов. «Артур твой сын!» Единственное, чем я выдаю свои эмоции, дрожью пальцев на правой руке. В остальном собран, уверен, спокоен, хотя внутри буря эмоций. «Узнавала, почему так получилось?» «Ты обещал мне детей», — говорила она, «а у меня в груди все замирает». «Правда ведь обещал. Уверенно так сказал, что бред ее диагноз, и дети у нее обязательно будут». Я тогда действительно так думал. Но не может у здоровой женщины быть какая-то хрень с женским здоровьем. Просто мужик не тот. А я? Тот? Почему-то думаю, что тоже ни хрена не вписываюсь. Столько боли ей причинил своим присутствием. Думал, что защищаю ее от бывшего. А сейчас смотрю в испуганные глаза и понимаю, что тот еще мудак. Вот Майк у нее другое дело. Спокойный, уравновешенный, интересный. Улыбался, когда меня увидел. Я бы в морду дал сразу, если б узнал, что моя девушка только что из квартиры с мужиком вышла. А он познакомился. Ей вот такой мужчина нужен, чтобы без качелей эмоциональных. Просто любовь и поддержка. Я так смогу? Вряд ли. Сам понимаю, что не получится. Она сказала, что у меня сын, а я хочу наорать на нее за вранье, за то, что скрывала от меня сына. 3 месяца! Ему 3 месяца, и 9 длилась беременность. У нее не нашлось времени мне сказать? Я встаю с кресла. Не могу сидеть и молчать. Нужно чем-то занять себя, чтобы не наговорить лишнего и не натворить глупостей. Чем-то оказывается она. Я подхожу ближе, останавливаюсь в полуметре. Она тихо шепчет извинения, и я ее обнимаю. Тяну за руку к себе, утыкаюсь подбородком в ее макушку и чувствую, как дрожит ее тело в моих руках. Она плачет, а я пытаюсь подумать, как быть дальше. Сюда лететь больше 12 часов, а я хочу растить сына, видеть его, общаться с ним. А еще я знаю, что у нее тут жизнь. За год она привыкла к этому городу, людям, устроилась на работу, завела парня, с которым у них все серьезно. Не знаю, правда ли, но говорила она убедительно. Целовалась, конечно, тоже убедительно. У нее должен быть выбор. Но как заставить себя его дать?